В большинстве случаев такие обиды терпеливо сносились учениками. Но Аксютка, как отпетая личность, не обращал внимания на служительские власти. Он продолжал ломиться к Цепке в хлебную. «Кто тут?» — послышался голос Цепки. «Это я, Цепа. Я тебе дам такого хлебца, что не съешь. Прочь пошел. Цепа, ей-богу, есть хочется». «Ну, пошел, пошел, не проедайся!» Аксютка переменил тон. Он стал ругаться. «Цепка, черт, дай же хлеба! Жалко, что ли, тебе куска какого-нибудь? Собака ты этакая, чтоб подавиться тебе сапогом, который ты шьешь!» «Ах ты, бесов сын!» — проворчал Цепка. Цепка воткнул шило в деревянный обрубок, служивший ему столом, и, стиснув зубы, схватил метлу и стремительно бросился к двери. Он приударил за Аксюткой. Аксютка бегал очень хорошо. Он мастер был играть в пятнашки и на небольшом пространстве умел увертываться, делая неожиданные повороты то в ту, то в другую сторону. Двор был велик, и потому Цепке было бы трудно поймать Аксютку. Но Аксютка побежал к воротам. Цепка крикнул привратнику, стоявшему там: «Держи его!» Привратник схватил тоже метлу и бросился на Аксютку. Аксютка переменил рейс. К его несчастью, был 6 вечера. Час, в который служители мели спальные комнаты. Они теперь выходили с разных концов двора. «Держи его!» Аксютку все знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксютке приходилось плохо. Его травили с 4 концов. Он и озирался хищным волком. «Намнут черти шею», — думал он. Но вот ноздри его поднялись и опустились. Он быстро бросился к Цепке. Цепка, не подозревая ничего в этом новом маневре, бежал к нему с распростертыми руками. Другие служители, видя, что Аксютка почти в руках Цепки, опустив швабры, кричали: «Хватай его!» Но Аксютка, налетев на Цепку, неожиданно упал ему под ноги. Разлетевшийся Цепка полетел кубарем вверх ногами. Аксютка направил свой бег к классу, который уже был освещен, потому что начались занятия. Цепка, человек бедовый, в сердцах стал клясться и божиться, что убьет Аксютку. Он поднялся с земли, схватил метлу и отправился к классу, куда скрылся Аксютка. «Теперь поймает, попался», — говорили служители и разошлись в разные стороны. Цепка ворвался в класс с страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидев его, вскочил на первую парту, с первой на вторую, и полетел над головами товарищей. Цепка последовал его примеру, и огромный солдат носился с метлою в храме бурсатской науки. Картина была великолепная. Ученикам стало весело. Такие спектакли приходилось видеть нечасто. Из-под ног разъяренных врагов летели на пол дождем книги, грифельные доски, чернильницы и линейки. «Го-го-го!» — начали бурсаки. «А ту его!» — подхватили другие. Третьи свистнули. Кто-то книгой пустил в Цепку. Цепка не обращал внимания на крик, отуканье и рев бурсаков. Он распалился страшно. 22 как клавиши играли под здоровенными его ступнями. А вот Аксютка, соскочив на пол, скрылся под партой. Цепка хотел последовать его примеру, но какой-то бурсак дернул его за ногу, и он растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здесь той свирепой брани, которой он осыпал весь класс. Аксютка, выглядывая из-под парты, говорил ему: «Цепка, встань, да на другой бок». Цепка бросился к нему, но Аксютка уже из-под другой парты. «Право, Цепка, дай, голенище подарю!» Цепка понял, что под партами ему не угнаться за врагом. Он, обозвав бурсаков прокислой кутьей и жеребячей породой, направился к двери. Его проводили криком, свистом, отуканьем и крепкими остротами. Покажется странным, каким образом подобный гвалт и рев мог не доходить до начальства. К тому способствовало самое устройство училища. Все здание разделялось на два корпуса – старый и новый. В старом года за три до описываемого нами периода помещалась семинария, а в новом – училище. Семинария потом была переведена в новое здание, училище же осталось в прежнем. В училище из начальства жили только смотритель и инспектор, другие учителя помещались в старом корпусе. Таким образом, училище по необходимости управлялось властями, выбранными из учеников же. Кроме того, квартира смотрителя и инспектора была на противоположном конце двора, далеко от классов, так что никакой гвалт и рев не доходили до начальства. Служители составляли, как мы уже имели случай сказать, нечто вроде начальства, и, значит, были ненавидимы товариществом, вследствие чего скандалы, вроде описанного, не доходили до инспектора и смотрителя. Мало-помалу все успокоились в классе. Аксютка пробрался в Камчатку, скоро явился и Сатана, он же Иипсе. «Ну что, Сатана?» «Оплетоха! Лихо! Ну-ка, давай сюда!» Иипсе вынул целый хлеб. «Да ты молодец! Я тебя за это жалую смазью!» Сатана принял смазь и проговорил. «Аз есмь Иипсе!» Аксютка уписывал хлеб с волчьим аппетитом. Но после завтрака он все-таки не успокоился духом. «Черт их побери!» — думал Аксютка. «Это когда-нибудь из голода умрешь!» «Уж не закатить ли завтра нуль в Натате?» «Э нет, подожду, еще потешусь над Лобовым». «А дело все-таки гадко». «Ну ладно, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, так не обидел», заключил Аксютка бурсацким присловием. «Утро вечера мудренее».